Глава 5. Замок. Шагая по лесной тропе, следом за двумя проводниками, Тревельян размышлял о пользе традиций. Традицию не стоило путать с законом, ибо закон – творение власть имущих, которые корыстны, пристрастны и всякое дело хотят повернуть к собственной выгоде. Даже такое, казалось бы, благородное, как наведение порядка и законности в хаосе традиций и обычаев. Но этот хаос был фундаментальным, как беспорядочное движение мелких частиц, атомов и молекул, на котором держалась Вселенная с ее светилами, туманностями, планетами, со всем, что было мертвым и живым, от песчинки до амебы и от амебы до человека. Подчиняясь социальной термодинамике, хаотические поступки миллионов людей за многие тысячи лет, складываясь и вычитаясь, делясь и умножаясь, давали в итоге некое правило, полезное для всех. Глупая власть его отменяла. Умная старалась как-то приспособить для себя, зная, что в данном случае запреты и отмены не сработают. Даже больше. Является источником такого катаклизма, который им не пережить и даже не увидеть, ибо в самом начале волнений их вздернут на фонарь. Империя являлась властью умной, распространяясь по континенту, захватывая и подчиняя другие расы и иные страны, насаждая свой закон, она на первых порах стремилась не к тотальному господству, а к деловому соглашению. На фоне грядущих столетий война и насилие были явлениями краткими, после которых полагалось удержать проглоченный кусок, переварив его без желудочной колики. Самый удобный способ – договориться с местной знатью, и если не включить ее в круг избранных, то хотя бы приблизить к нему, давая гарантии права на власть, богатство и земли. Как все договора между сильным и слабым, этот тоже нарушался, но по-хитрому. Год за годом, век за веком, шла ассимиляция и вытеснение иноплеменных знатных семейств. Когда через браки, когда прямым захватом отчего наследия или иными путями. Но этот процесс был сбалансирован. Империя не возражала, если самых наглых, самых злобных, творивших жестокости и бесчинства, делали на голову короче. Самоочищающийся организм должен вырабатывать гормон, который проглотит раковые клетки, убьет инфекцию, а тканям здоровым и чистым дарует бодрость. Таким гормоном, механизмом очищения и было братство. Десятки тысяч глаз со всех краев и стран, десятки тысяч рук, готовых взяться за мечи во имя справедливости, но лишь тогда, когда безмолвствовал закон. В такой момент певцы вдруг превращались в рыцарей, искоренявших зло, с непревзойденным боевым искусством, ибо клинками они владели так же хорошо, как и флейтами и лютнями. Будучи древней традицией, братство стояло над законом, но не спорило с ним, не посягало на власть империи, очевидно понимая, что какая-то власть нужна, а это не хуже прочих. Так они и жили, странствуя по свету, рапсоды, музыканты, учителя, философы, а если нужно, судьи справедливости и палачи. «Может быть, что-то еще?» – размышлял Тревельян. «Какие еще функции упустили наблюдатели с базы?» Он вспоминал свой спор с Хурлиулумом в Роре. И хотя та беседа не внушала особых надежд, думал, что внедрение эстапов было бы эффективнее, если бы их поддерживало братство. Скажем, верховая езда. Отчего бы рапсодам не усесться в седла, ведь они так похожи на рыцарей? «Нет, не похожи», — поправил он себя сам. «Непоседы», — сказал Хурлиулум, — «те, кого манят дороги, новые встречи, приключения, еще стражи справедливости. По сути, они истинные паладины без страха и упрека, тогда как земные рыцари сражались за власть, богатство, земли и почет». Каждый в отдельности и все вместе. Тевтонский орден, госпитальеры, рыцари храма жаждали власти и земель и были уничтожены, ибо того же хотелось князьям и королям. Неизбежный конфликт. А здесь иное. Подобное скорее традиции Востока, бродячим буддийским монахам, мастерам кунг-фу, защитникам обиженных. Однако рапсоды не монахи. Совсем не монахи. Если вспомнить Чарейдор и прошедшую ночь, жаль, что он не может подарить ей ребенка. Ничего, кроме страстных объятий и воспоминаний. Ну, может быть, еще голову Аладжа Цорра. Тропа вывела их в поле, а затем в небольшую деревушку. Три дома из дюжины в ней были сожжены. Руин крайнего на столбе висел мертвый мужчина, с сознанием дела, насаженный на крюк. Другие жилища носили следы погрома и сломанные изгороди. Высаженные двери, разбитые стены амбаров и рухнувшие трубы очагов говорили о том, что отряд вступил на землю нового владыки Северного Этланда. Поперек дороги валялся гниющий труп овцы. На обочине сидела женщина в изодранном платье и выла, закрыв лицо руками. У ее ног неподвижно лежал ребенок. Ни других людей, ни живой скотины не было видно, пока они не дошли до вырубленной наполовину плодовой рощи. Тогда сзади послышались шорохи, а затем и робкий шелест голосов. «Рапсоды! Рапсоды идут! Стражи справедливости! Храни их, Таваншихи! Заступница!» Обернувшись, Тревельян увидел оборванных людей, посылавших вдогон отряду священные знаки. Было их немного, не больше, чем уцелевших жилищ. «Средневековые зверства», — прокомментировал командор. «Все, как у нас тысячелетия назад». «Не все», — возразил Тревельян. «У нас сожгли бы деревню дотла, а жителей повесили. Возможно, посадили бы на кол. Всех. А тут, видишь, кое-что уцелело. Нравы тут более мягкие, даже у баронов-разбойников». «Просто конкретно этот барон – прагматик. Поля зеленеют, люди нужны, чтоб урожай собирать». «Думаешь? А плодовые деревья зачем вырубили?» «А может, фруктов не любит», – сказал командор и смолк. Тревельян повернулся к Форору. Этот рапсод был старше и явно опытнее других. На его предплечьях красовались шрамы, а недавняя схватка добавила длинную царапину под ухом. «Скажи, брат, когда нас позвал Раббан, проверялись ли его слова про всех этих ограбленных купцов, убитых поселян и разоренные деревни?» «Как всегда, Тенурхи, как всегда. Ты же знаешь, что братство словам не верит. Тут Лагарна побродил с двумя из наших. Пастухи всегда проверяют, прежде чем вести отряд. И не один Раббан нас звал. Приходили и другие люди». «Пастухи проверяют». Ни один из осирийских языков не включал более точного термина «пастырь». Но они были именно пастырями, опекавшими людей всех званий и сословий в цивилизованной части континента. Учителя, наставники и, если надо, судьи. Их суд был суров, и, согласно приговору, Аладжа Цор уже считался покойником. Вчера Тревельян кое-что выведал об этом человеке, хотя Чарейдор не очень хотелось о нем вспоминать. Издревле знатные люди империи насчитывали 800 фамилий, и так их продолжали звать по эту пору, хотя одни рода захерели, а другие были истреблены в период войн и смут, потрясавших временами огромное государство. Мать Чарейдор, вторая супруга ее отца, происходила как раз из такой захудалой семьи, которую уже и не числили в аристократах. Но процветающих семей было изрядно. 752 фамилии, и 47 из них самые знатные и богатые составляли башню, или императорский совет. Нобель башни и члены его рода имели самый высший статус после императорского, и кровь их считалась такой же священной, как у верховного владыки. Согласно осирской теологии, душа вечна и пребывает в крови, а кровь благородного Нобеля неизмеримо дороже крови простых людей. Ее пролитие возможно лишь как жертва Тавангезу, чтобы он не оставил мир своим попечением, дарил урожай и открывал то солнечный глаз, то звездный. Во всех же иных случаях кровопускание было грехом, и чтобы покарать его, виновного подвешивали за ноги и надрезали жилу на виске. Если же кровь благородного пролита Нобелем, то его ссылали, и была та ссылка вечной. Так что Аладжа Цор, ранивший в поединке родича Светлого дома, вернуться в столицу не мог. Но это не мешало возвыситься и в другой стране, и даже стать ее правителем. Явившись в Этланд, он вскоре выяснил, что у Рабана нет наследника, но есть пригожая и вдовая сестра. Если бы брак состоялся, то можно было биться о заклад, что долго бы Рабан не протянул. Весьма вероятно, был бы сражен случайной стрелой на охоте. Но притязания Аладжа Цора отвергли, что стало для него смертельным оскорблением. Так началась война. Все это Тревельян выведал в промежутках между страстными стонами и восхищенными вскриками. Когда же Чарайдор угомонилась и задремала, он отдохнул с полчаса, дожидаясь, пока медицинский имплант долечит рану и восстановит силу. Затем поднялся, натянул одежду и выскользнул во двор. Дождь закончился, тучи разошлись, и осирские звезды сияли во всем своем великолепии. Напротив покоя Чарейдор в нише у входной арки чадил, догорая факел. Взяв его, Тревельян углубился в длинный коридор, приведший его к довольно большой комнате, где маячили темные контуры кресел, столов и большого шкафа. Вероятно, это и было книгохранилище, Сирич-библиотека. Он зажег свечи в подсвечнике на столе и огляделся. Считать эту комнату библиотекой было большим преувеличением. Тут на стенах были развешаны рога, головы и чучела зверей, не поместившиеся в охотничьем зале. С полок скалились нетопыри и саламандры. Напротив шкафа находилась стойка с охотничьими копьями, а над шкафом, подвешенная к потолку, парила какая-то крылатая тварь с пушистой серой шерстью и основательными клыками. Что же до самого большого шкафа, то, раскрыв его дверцы, Тревельян увидел ровно 5 книг на самой верхней полке. Одной из них были «Аналы эпохи разбитых зеркал», другой – «Повесть о нежной любви и томлениях благородной Пия Раду и красавицы Барушанум». А 3 остальные являлись охотничьими пособиями. Самый огромный том, переплетенный в кожу, назывался так: «О способах выслеживания болотного дракона Нагу. Как его отыскать, обнаружить и убить, оставшись при том в целости». Сочинение Вассара Одноногого. Судя по содержанию библиотеки, Рабан не был рьяным читателем. Записки Дартаха отыскались на нижней полке. Не книга, а стопа кое-как обрезанных листов пергамента, прошитых шелковым шнуром. Перетащив ее на стол, поближе к свечам и быстро просмотрев, Тревельян выяснил, что это не дневник, а восстановленная по памяти копия манускрипта, который был написан в Эрбо и назывался «Истинное доказательство того, что мир подобен круглому ореху, а не плоской лепешке». О судьбе оригинала тут ничего не сообщалось, но вряд ли он хранился в университетской библиотеке. Видимо, его сожгли в день изгнания Дартаха. Что ж, теперь хотя бы было ясно, чем он занимался на склоне лет в этом дворце, где его приютили из милости. Учил хозяйского наставника рисовать карты и слово за словом восстанавливал свою рукопись. Еще бродил по комнатам и лестницам, рассказывая слугам, что мир не плоская земля в оправе перстня Тавангеза, а огромная сфера, висящая в пустоте. Умер тихо. Это означало полный провал Эстапа Гайтлера и его коллег Колесникова, Сойера и Тасмана, с чем Тревельян с прискорбием должен был им сообщить по возвращению на Землю. Во всяком случае, живым и здоровым Сойеру и Колесникову. И, конечно, пропавшему Тасману, если он когда-нибудь объявится. Но продолжение миссии эта печальная весть не исключала. Итак, глобальный Эстап провалился, как прочие акты вмешательства. Но почему? Для профессионала уровня Тревельяна выяснение фактов являлось самым простым и незатейливым делом. Труднее выяснить причины того или иного события. Да и круг событий, который стоит изучить, еще не исчерпан. Вот хотя бы этот мятеж в Манкане. Что говорил по этому поводу пастух Карлеулум? Он обратился к своему незримому секретарю и получил точную цитату. Споры из-за земель новых и старых без крови не обходятся. Пример тому – нынешний бунт в Манкане. Споры из-за земель новых или старых. И за ужином толковали, что бунтовщик Пугаш хочет, возможно, отселиться на новые земли, вдруг в океане. Решив обязательно проведать мятежного князя, Тревельян спрятал пергаменты в шкаф и вернулся в опочивальню Чарейдор досыпать. Утром после погребальных гимнов и прощания с умершими, чей еще теплый прах развеяли над лесной рекой, он отправился в дорогу, сопровождаемый 6 рапсодами и 2 проводниками из ловчих рабана. Они отлично знали местность и вели отряд сквозь чащу тайными тропами. Но добираться все равно предстояло пару дней. Северный Этланд был обширным владением. В первый день они миновали 4 селения, являвшие уже знакомые картины. Часть домов сгорела, пару трупов на крюках, амбары разграблены. Люди жмутся по углам, но при виде рапсодов вылезают из своих развалюх и шепчут благословения. К ночи они попали в 5 деревню, в лучших земных традициях сожженную до основания. Видимо, здесь сопротивлялись грабежу с особенным упорством. Такой трудоемкой казнью, как развешивание на крюках, тут заниматься не стали, а просто перекололи жителей пиками. Убивали там, где нашли, на улице, во дворах, у очагов и в колыбелях. Трупы были уже объедены стервятниками и лесными кошками. Верещание пацов, прятавшихся за деревьями, подсказывало, что и они приложили к этому делу клыки. При виде этой деревни молодых рапсодов зашатало, а Фарер помрачнел и буркнул. «Отсюда приходили люди в город, в нашу обитель, звать на помощь. Должно быть, прознали об Аладжа-Цоре. Да лишится он достойного погребения». «Мы не успели», — с тоской сказал Замор. А Танхиш гневно стиснул кулаки и повторил. «Да, не успели. Тут ни Пибал, ни Нанди и ни Гарру. Далекий край. Во всем Этланде 300 наших. И пока соберется отряд, четверть сезона минует». «Я бы пошел один», — заявил юный Пахат, но Фаррер его отдернул. «Даута в одиночку не выслеживают. Один бы ты лежал сейчас в этом ущелье, не добравшись до дворца правителя. Кроме того, нужны свидетели». Тревельян кивнул. «Тот, кто не жаждет встретиться в поединке со стражем справедливости, может защищаться. Казалось бы, чего проще — нанять головорезов, устроить засаду? Но где найти таких, что подняли бы руку на почитаемое братство? Таких, что не боятся скрестить мечи с лучшими бойцами континента? Даже воины Аладжа-Цора, люди, видимо, отчаянные и лихие, поначалу предлагали разойтись, решить дело миром. Теперь поздно. Один бой ими проигран, а другого не будет. Не найти отряда на тайных лесных тропах. Впрочем, часового на ночлег лучше все же выставить. Разбивать лагерь около мертвой деревни не хотелось. Они отошли в лес на пару километров и заночевали у ручья, в кольце молодых медных деревьев. Крона их гигантского прародителя, распылявшего семена по кругу, будто касалась звезд. Изумрудный свет альфы Апеллеса тонул в ней, подсвечивая резные красноватые листья, придавая им оттенок темного багрянца. От дерева струился резкий, но приятный аромат, отпугивающий насекомых. Старший проводник сказал, что это хорошее место. Медные деревья защищают путников от всякой лесной нечисти. Они поужинали, затем Тревельян назначил смены дежурных, оставив себе предрассветную вахту, после чего лег, пристроил голову на толстой кроне и уснул. Ему доводилось спать во всяких лесах. В плавучих, зыбких джунглях Хаймора, среди гигантских трав Гелири, где ползали тарантулы размером в 2 кулака, в чахлых сухих зарослях пта, насквозь продуваемых ветром, в чащобах селы, где растения реагируют на тепло, двигаются и шарят по земле псевдоподиями в поисках живой пищи. В каждом месте снились свои сны, мрачные или радостные, но большинство он забывал, едва раскрыв глаза. Возможно, его советник мог бы рассказать об этих снах. Ходили слухи, что призраки-импланты умеют их подглядывать. Но никаких намеков на сей счет от командора не поступало. То ли сновидения были неинтересными, то ли пока потомок спал, предок не подглядывал, а трудился. Он был всегда на страже, когда отключалось сознание Тревельяна. Ибо, несмотря на склонность к воспоминаниям и крутоватый армейский жаргон, нес свою службу, как полагается, старому солдату. И разбудил Тревельяна, едва почувствовав опасность. «Открой глаза и оглядимся, парень». Тревельян так и сделал. Когда он спал, призрак мог пользоваться только обонянием и слухом. Пахат стоял на страже, выполняя долг ответственно. Арбалет в руках, меч воткнут в землю, взгляд скользит по темным древесным кронам и стволам. Огонь в костре пылает, и головня наготове. Пятеро рапсодов спят, развалившись по обе стороны костра, каждый в обнимку с оружием, кто с копьем, кто с топором. Проводник, тот, что помладше, сладко похрапывает, а пожилой сидит, привалившись к стволу, уткнувшись лицом в колени, и дремлет в полглаза. Пока тишина. «Что?» — мысленно спросил Тревельян. «Прислушайся, мой мальчик». Листья шелестят, сучья в костре потрескивают, проводник храпит, скрипят башмаки пахата. Больше ничего. «Шелестят, потрескивают», — передразнил командор. «Вот так оно и было на пятой луне Карфагена. А потом дроми как навалились!» «Здесь нет дроми, дед». «Нет, согласен. А птицы что замолчали? И эти ушастые, что бегают по деревьям, где они? Я слышал, как целая банда шебуршит над головой, и вдруг затихли. Вонючих рыжих тоже не слышно, а ведь бродили вокруг и лопотали, пац-бац. Так что слушай еще, мой нерадивый потомок, слушай, тишина опасна». Внезапно Тревельян почувствовал, как крохотные коготки царапнули мозг, прокладывая дорогу к его сознанию. «Блок, парень! Ставь блок!» — взвыл командор, но он оставил совет без внимания. Он был достаточно опытен и тренирован, чтобы понять, это ментальное воздействие не несет угрозы. Его не пытались усыпить или подчинить, и никакой информации не сообщали. В этом телепатическом импульсе были только удивление и робкая надежда. Поднявшись, Тревельян махнул рукой по хату, мол, все в порядке. Сделал шаг к дремлющему проводнику и тронул его за плечо. Тот пробудился мгновенно. «Тишина. Слишком тихо. Ты не находишь?» Прислушавшись, старый ловчий втянул воздух, похожим на хобот, носом. «Шер, мой господин. Кто-то из нас подманил Шерра. Лесные твари его боятся. Уходят, и наступает тишина». «Шер?» О таком животном Тревельян не помнил. Знал только, что так называется созвездие. «Значит, Шер — опасный зверь?» «Не очень опасный, но очень редкий и дорогой». Глаза проводника алчно блеснули. «Ищет себе хозяина, но к нам не подойдет, нас слишком много». Покалывания и царапания в голове Тревельяна прекратились. Хотя он не обладал особым ментальным даром, но призрак-имплант усиливал его чувствительность вполне достаточно, чтобы воспринимать эмоцию разочарования. К нему хотели приблизиться, но опасались. Пугали огонь и арбалет в руках пахата, пугали спящие люди, их запах и сонное бормотание. Потом, в другой раз, Тревельян уловил что-то похожее на невысказанную мысль. В кроне медленного дерева защебетали птицы, мелькнула тень древесного кролика. Проводник усмехнулся. «Ушел. Но вернется, господин. Обязательно вернется к кому-то из нас. К тебе, ко мне или к ним». Он кивнул на спящих. «Кому-то боги пошлют удачу». «Этот зверь так полезен?» «Разные о нем слухи. Говорят, что он летает, что спускается к спящим и сосет кровь, что все в лесу его боятся. Еще говорят, что он понимает человека и может быть ему верен, как ножны клинку. Ты, рапсод, и тебе бы Шер пригодился. Хороший спутник в странствиях, хороший сторож». «Один сторож у меня уже есть», — пробормотал Тревельян, лег и снова уснул до предрассветного времени. То ли деревень не попадалось в этой дикой местности, то ли проводники вели их по самым тайным тропам в глухих дебрях, но больше они не встретили человеческого жилья. Шли до вечерней зари, снова ночевали в лесу, а утром приблизились к цепочке холмов или невысоких пологих гор на границе с Манканой. Здесь была старая дорога, немощеный имперский тракт, но путь с глубокими колеями от повозок, ведущий к северу. Лес по его обочинам отступал все дальше и дальше, пока не исчез совсем, и странники очутились в предгорьях на земле, где заросшие травой курганы чередовались с глубокими оврагами. Дорога упиралась в возвышенность, на которой стояла древняя крепость, сложенная из неотесанных каменных глыб. Явно не имперская постройка. Те укрепления на востоке и западе были стандартными, квадратными в периметре, с донжонами по углам и сплошным парапетом поверху стен. Этот же замок состоял из двух приземистых овальных башен, более высокой и пониже, соединенных длинными и широкими каменными строениями с плоской кровлей, украшенной треугольными зубцами. Зубцы и общая конфигурация делали его похожим на огромного динозавра с задранной головой и хвостом-молотом. Видимо, в минувшие столетия, еще до имперской экспансии, замок защищал границу от набегов Манканы, но те времена канули в вечность. В полутора километрах от цитадели динозавра им встретился патруль, дюжина угрюмых воинов в разнокалиберных доспехах и колесница с дивной красоты конем. Проводники отступили назад, рапсоды обнажили оружие. Но драться с ними никто не собирался. Один из воинов встал напротив Тревельяна, почувствовав в нем предводителя. «Наш господин встретится с тобой. Он знает ваши обычаи. Если убьет тебя, то будет драться с остальными, с каждым свой день. Он вас не боится». Но сам воин боялся. Говорил он твердым резким голосом. Но глаза его бегали и подрагивали пальцы на рукояти меча. Видимо, весть о разгроме отряда Майловатты, бывшего Туана, уже докатилась до крепости и вызвала там надлежащий страх и ощущение неизбежности кары. Из разговоров на привалах и ночевках Тревельян уже знал, что если первая группа рапсодов будет уничтожена, братство пошлет другую, в пятеро большую, и тогда людей Аладжа Цорра перебьют без суда и следствия. Воины, стоявшие перед ним, об этом помнили тоже. «Красивый конь», — сказал он, бросив взгляд на колесницу. «Ваш господин отнял его? У кого?» Воин насупился. «Это подарок одного купца. Господин шлет его тебе. Вы будете сражаться перед крепостью на колесницах. Оружие любое, кроме лука и арбалета». Тревельян покачал головой. Видимо, Аладжа Цор является мастером в колесничной схватке, а наблюдатели фонда таким ристанием не обучали. Колесница, настоящее произведение искусства, из бронзы и дерева, была, на его взгляд, хрупковата, да и упряжь казалась непривычной. Еще путешествуя в Фаэтоне, он заметил, что тут не вставляют мундштуки в рот лошадям и правят не уздой и вожжами, а щелканьем кнута и словесной командой. Такого умения за пару минут не освоишь. «Мне не нужна колесница, но Аладжа Цор может сражаться как ему угодно. Хоть сидя на спине Даута». «Пац ему больше подойдет!» — со смехом выкрикнул Замор. Щека воина дернулась. «Ни один пеший боец не устоит против!» — он махнул рукой и решил перейти к более насущному вопросу. «Что будет с нами, господин? В замке 73 человека, несколько раненых, и есть такие, кто дезертировал из войска. Вы нас убьете? Заточите в висельных покоях? Или отошлете палачам с семи провинций?» Казнь за дезертирство была мучительной. Виновного подвешивали вниз головой над котлом с кипящим маслом. Какие еще наказания были у братства, Тревельян не знал. А потому кивнул Фареру. «Вы отправитесь в деревни, где грабили и бесчинствовали, к обиженным вами людям», — сказал рапсод. «Вы возьмете с собой скотину и зерно, какое еще не сожрали, и раздадите им. Вы восстановите их дома, а вдовам и сиротам замените кормильцев, трудясь в полях и фруктовых рощах. Если женщина захочет разделить с кем-то из вас постель, ну что ж, и его счастье. Если ребенок назовет кого-то из вас отцом, вы примете отцовские заботы, пока он или она не вступит в пору возмужания. Если кто-то захочет вас покарать за убитого родича, взять с вас плату за кровь или убить, да будет так, братство приговорило». «Братство приговорило!» — дружным хором поддержали рапсоды. А Фарер добавил: «Один из нас будет за вами приглядывать. Вот этот, Замор. Он из местных, его не обманешь. А теперь собирайтесь, и чтобы ко времени заката вас не было в крепости». Они отправились к воротам. Их створки, явно поднабленные, обитые железными полосами, темнели посередине соединявшего башни строения. Когда до ворот оставалось 200 шагов, створки со скрипом распахнулись, и наружу выехала колесница. Этот конь тоже был прекрасен. Серый, с темной полосой вдоль хребта, гибкой шеей и пылающими глазами. Тревельян дал себе слово, что не коснется его шкуры ни мечом, ни дротиком. Лица Аладжа Цора он не увидел, даже когда рапсоды подошли ближе. Его противник был в глухом шлеме с крестообразной прорезью и легкой, блестящей в солнечных лучах керасе. Высокий, крепкий человек и, вероятно, умелый воин. Он ждал спокойно, раскачивая в правой руке копье, а левой придерживая круглый щит. На башнях и кровле здания между треугольных зубцов замелькали люди. Некоторые поднимали обе руки, показывая, что у них нет ни луков, ни арбалетов, ни иного оружия. Воин, говоривший с Тревельяном, обогнал его, подбежал к своему господину и начал что-то объяснять ему. Должно быть, условия поединка. Аладжа Цор резко дернул головой, вытянул копье к рапсодам, потом ткнул им в землю. «Всех обещает уложить», — прокомментировал командор. «Ну, парень, не опозорь фамилию. Врежь ему между глаз». Тревельян, однако, думал о другом. «Эти на башнях просто зрители», — размышлял он. «И в самом деле без оружия. Я иду убивать их князя, который собрал их вместе, поил, кормил и вел на грабеж. Они глядят и только. Боятся. 70 воинов — целая дружина». Это была ситуация, невозможная на земле, тем более в европейском средневековье. Там для устрашения князя, графа или барона, засевшего в своем замке с боеспособным отрядом, надо было привести 1000-ю армию. Что до 7 супервоинов, членов какого-то братства, то князь велел бы расстрелять их со стен, и люди бы ему повиновались, не думая о неизбежном возмездии. Такова была природа землян, варившихся в котле средневековья, где за воинами следовали мятежи, за мятежами голод, за голодом эпидемии, а за ними снова войны. Жизнь была динамичной, опасной и короткой, что определяло стереотип поведения. Повинуйся сюзерену, грабь, насилуй, убивай и не думай о грядущей каре, ибо шансов дожить до нее немного. Но в этом Осир не походил на землю. Долгий тысячелетний период стабильности, твердая власть и редкость социальных катаклизмов породили иные, более практичные взгляды на преступление и кару. Лучший способ избежать возмездия – встать за спиной сильного вождя, но если приходит сильнейший, вассальный договор расторгнут. Ибо кто же совершает бесполезное и спорит с сильнейшим? Никто. И потому прежний вождь, раз уж до него добрались, умрет в одиночестве. Чему единственная аналогия, если вспомнить земную историю, церковное отлучение. Но Осирская церковь не знала такой кары, ибо сама идея отлучить человека от Бога казалась здесь кощунством и безумием. Братство, к тому же, вовсе не было религиозной организацией. Хоть человеческий мир, а правила игры другие. Ни паровая машина им не нужна, ни седла и бумага, ни новый континент. Вдоль замковой стены тянулась длинная утоптанная площадка, вполне подходящая для аресталища. Тревельян положил на землю арбалет и дорожный мешок, перевесил меч за спину, чтобы не мешал бегать, вытащил из связки 4 дротика и направился в дальний конец, к той башне, что была пониже. Он прошел мимо Аладжа Цора, гладкий шлем Нобеля был похож на голову змеи, и взгляд, которым он проводил Тревельяна, тоже был змеиным. Внезапно он отставил копье, потянулся к шее, сорвал с нее что-то блестящее, медальон или другое украшение, и потряс им в воздухе, так, чтобы заметил Тревельян. Потом приподнял забрало шлема, плюнул на эту штуку и швырнул на землю. Амулет? Но с ними, как правило, обращаются с большим почтением. Хотя амулеты бывают всякие, размышлял Тревельян. шагая в свой конец площадки. Одни для сбережения и победы над врагом, другие, чтобы навести на этого врага порчу. Он остановился, заслышав голос Форрера. «Аладжа Цор, нобель из 7 провинций! Люди и правитель этого края призвали братство, чтобы рассудить тебя с ним. Вняв их просьбе, мы взвесили твои деяния и обвиняем тебя в незаконных поборах, грабежах, разбое и убийствах. Кара тебе, смерть! Последняя милость — смерть в бою с Тен-Урхи, нашим братом, чему мы будем свидетелями. Начинайте!» Вот так, кратко, ясно, и ни слова о богах мелькнуло у Тревельяна в голове. Никаких пророчеств, никакой огненной руки, пишущей на стенах Вальтасарову судьбу. Взвешен, осужден и казнен, но волею братства. Мягко ударили в землю копыта, завертелись колеса. Дико вскрикнул Аладжа Цор, подгоняя коня. Тревельян приподнял дротик. Он не сомневался, что с 30 шагов пробьет доспех противника, а с 20 его щит. «Кобылу оприходуй», — посоветовал командор. «Собьешь его с этой телеги, и он твой». «Это не кобыла, а жеребец. И конь-то чем виноват?» — возразил Тревельян. «Не буду я коня убивать. Такого красавца». Командор крепко ругнулся. «Великая галактика! Что за потомок мне послан, болван? Слизняк, лох недоношенный! Кобылку ему жалко!» Пока Тревельян искал достойный ответ, Аладжа Цор оказался в пределах броска. Пришлось метнуть дротик. Этот столичный аристократ в самом деле был хорошим воином. Принял удар краем щита и тут же отвел его в сторону, чтобы острие не коснулось кирасы. Но, очевидно, он был изумлен той силой, с которой дротик пробил его щит, и это сказалось на точности ответного удара. Тревельян легко увильнул от его копья, а заодно от колес и конских копыт. Колесница удалилась за пределы смертельного броска и стала разворачиваться, описывая широкий полукруг. Аладжа Цор управлял конем, пронзительно выпивая высокую ноту. Затем тональность его вопли изменилась, и боевая повозка вновь помчалась к Тревельяну. Он швырнул дротик, целясь в горло противнику, и успел увидеть, как Аладжа Цор согнулся, прикрываясь щитом. Второй дротик тоже пробил щит и прошел над плечом Нобеля, а Тревельян сделал двойное сальто в воздухе, убрался с пути колесницы. Рана в бедре его не беспокоила, медицинский имплант заживил ее полностью. На башнях и кровле длинного строения, оценив его трюк, зашумели и заорали. Он не спеша поднялся, взвесил в руке третий дротик. Два уже торчали в щите Аладжа Цора, и теперь он был плохой защитой. Быстро не сманеврируешь, не подставишь под удар. Тактика римских легионеров, припомнил Тревельян. Они метали свои пилумы во вражеские щиты, и те приходили в негодность. Щитом с двумя-тремя древками не оборонишься. Враг бросал щиты, римляне наваливались строем, и начиналась резня. Били гладиусами, короткими мечами, удобными для схватки грудь о грудь, и резали снизу вверх, потому что Аладжа Цор отшвырнул щит. Вряд ли он что-то слышал о тактике римских легионеров, но у него были свои хитрости. В левой руке, скрытой до поры до времени щитом, сверкало металлическое лезвие. Оружие воинов Запада, которым в 7 провинциях владели немногие. Противник Тревельяна был, несомненно, в их числе. Стальной треугольник с заточенными краями вырвался из его руки и промелькнул серебряной молнией, вспорол доспех из кожи ногу, а заодно и Тревельяново плечо. Порез был неглубокий, но показалась кровь, и зрители торжествующе взвыли. Тревельян все же успел метнуть дротик и откатиться в сторону, однако попал не в середину шлема, а в самую его верхушку. Удар был так силен, что сбил шлем и, вероятно, оглушил Аладжа Цора. Он пошатнулся, выпустив копье, и рухнул с колесницы. Серый жеребец потащил ее 8 или 10 метров и встал, не чувствуя привычной тяжести. Аладжа Цор поднялся. У него было хищное красивое лицо, и пигментные пятна под глазами говорили, что Нобелю уже за 40. Его темно-каштановые бакенбарды спускались ниже плеч, ноздри трепетали от ярости, но темные змеиные зрачки были холодны. Увидев кровь на доспехе Тревельяна, он вытянул меч из-за спины и прошипел на императорском диалекте. «Безродный ублюдок, поражение тьмы, я не верю вашему пророчеству. Я отделю твое мясо от костей и брошу его вонючим пацам». Их клинки столкнулись, протяжно зазвенев. Струйка крови потекла по предплечью Тревельяна, но имплант уже трудился, заживляя ссадину. Он парировал несколько бешеных выпадов врага, затем ударил, целясь в колено, но тут же отдернул меч и отступил в сторону. Аладжа Цор попался на уловку, опустил клинок, защищаясь от ложного удара, напрягся и, встретив лишь пустоту, качнулся вперед, открывая спину. Стремительным движением Тревельян перерубил ему хребет. На башнях царило мертвое молчание. Он повернулся к рапсодам. «Феррер, пусть наши молодые братья обыщут замок и выяснят, сколько в нем награбленного добра и кому оно принадлежит. Потом проследят за погрузкой и вместе с людьми Аладжа Цора разойдутся по деревням. Этого, — он прикоснулся мечом к керасе мертвеца, — закопать в лесу. Так будет правильно?» «Да», — согласился Фарер. «Нельзя, чтобы прах негодяя уплыл к оправе. Попадет в руки Тавангеза, и тот разгневается на всех людей. Нехорошо». Хмыкнув, он спросил. «Что делать мне?» «Отправляйся с проводником к правителю Раббану и сообщи ему добрую весть. Сам я пойду в Помо, в нашу обитель». На суровом лице Фарера мелькнула усмешка. «Мне казалось, что ты сам порадуешь правителя и его сестру. А в Помо отправлюсь я». Тревельян вытер клинок о траву и покачал головой. «Время радости миновало, и у правителя мне делать нечего. А в Помо я хочу встретиться с почтенным Питханой». Они разошлись. Тревельян направился было к воротам замка, откуда уже тянулись запряженные быками и лошадьми подводы. Но вдруг остановился, хлопнул себя по лбу и зашагал назад. «Амулет! Та штука, которую Аладжа Цор оплевал и бросил в грязь! Было бы любопытно на нее взглянуть!» Он нашел амулет, смахнул с него землю и замер с широко распахнутыми в изумлении глазами. Тонкая овальная пластинка на шелковом шнурке являлась голографическим изображением, какого на Осире быть не могло. Ни на восточном континенте, ни на западном, и вообще нигде, кроме базы. Но и на базе такого наверняка не имелось. Конечно, кто-то мог бы впечатать голограмму в тонкий металлический кружок размером в полладони, но подарить ее осирцам – это шло вразрез со строгими правилами фонда и потому казалось сомнительным. Однако не артефакт технологической эры потряс Тревельяна, а само изображение. Маленькая, но очень яркая и четкая картинка. Труп Аладжа Цора, валявшийся ничком, с кровавой полоской поперек спины, в вытянутой вперед руке клинок, а на заднем плане конь, колесница и башни древней крепости, одна повыше, другая пониже, соединенные длинным каменным строением. Даже видно человеческие фигурки, совсем уж крохотные. Повернувшись, Тревельян бросил взгляд на тело, которое еще не успели убрать. Да, Аладжа Цор лежал именно в такой позе. И меч был где положено, и конь, и колесница. Мистика. Откуда у него голограмма, запечатлевшая момент его смерти? Но сей вопрос казался незначительным, неважным, если представить другое. Каким образом это удалось запечатлеть? Запечатлеть с потрясающей точностью события, которое еще не случилось, а затем передать Аладжа Цору голограмму, несомненно, для предостережения. Может быть, его слова «Я не верю вашему пророчеству» связаны с этой пластинкой, которую он таскал на шее, словно вызов братству. Но братство не умеет делать голограмм, а тем более снимков из будущего. Ошеломленный Тревельян огляделся, словно ожидая, что где-то у замка или на дороге вдруг материализуется машина времени и выйдут из нее то ли далекие потомки землян, то ли иные существа, способные к темпоральным перелетам. Выйдут, достанут голокамеры и направят их на труп Аладжа Цора, дабы запечатлеть его неминуемую гибель. А потом прыгнут в прошлое на несколько дней или лет, разыщут еще живого Нобеля и преподнесут ему такой подарок. Он усмехнулся, покачал головой и сунул пластинку за пояс. Потом подобрал свою суму и арбалет и направился к воротам с твердым намерением перевернуть весь замок от подвала до чердака. Вдруг что-то еще отыщется. Скажем, другая голограмма с посланием лично для него? Он ничего не нашел, кроме краденных ковров, гобеленов, тканей и мебели, ларцов с монетой, награбленного зерна, угнанного скота и изрядного количества стрел, луков, копий, мечей и секир. С этим добром могли разобраться молодые рапсоды, и разбирались они так четко, лихо и быстро, что вскоре к лесу потянулись груженные вазы в сопровождении понурых воинов убитого Нобеля. К середине времени заката крепость совсем опустела, и Тревельян тоже решил не задерживаться в этой древней мрачной цитадели. Как сообщили ему проводники, прямо на западе тянулся имперский тракт, соединявший Помо с Манканой, и путь к нему через леса, холмы и несколько мелких речек был недалек, день-другой, не больше. «Иди туда, куда ведет солнечный глаз Тавангеза», — сказал старший проводник. Руководствуясь этим нехитрым советом, Тревельян отправился в дорогу и до ночи успел одолеть километров 12. Выбрав кольцо медных деревьев, оттенивших пальмовые дубы и другую растительность, он развел костер, съел лепешку, выпил глоток вина и осмотрел свое плечо и ногу. От пореза остался длинный тонкий шрам, который исчез к утру. Что до раны в бедре, то она была уже совсем незаметна. Лесной воздух живительной прохладой вливался в легкие. Шорохи, скрипы и попискивание птиц раздавались со всех сторон. Где-то вдали разочарованно визжала лесная кошка. Должно быть, промахнулась, прыгая за кроликом. Зверья посерьезнее, пацов, клыкачей или диких тарлей, слышно не было. Пахло листвой медного дерева, сухим мхом, цветами. В этом субтропическом лесу всегда что-нибудь цвело. Не лианы, так кусты, не кусты, так папоротник. Решив, что ему ничто не угрожает, Тревельян вытащил пластинку с голограммой и принялся ее рассматривать в свете костра. Она была тонкой, как станиоль, но, вероятно, очень прочной. Он не смог согнуть пластинку и поцарапать ножом, а также выяснить, из какого она металла. Похоже, с изнанки на алюминиевую фольгу, но цвет и блеск немного другие, и фактура иная. Как всякий специалист по гуманоидным культурам, Тревельян умел определять по внешнему виду и на ощупь множество сплавов, пластиков и композитов. Но это вещество было ему незнакомо. Задумчиво прищурившись, он вызвал своего советника и поинтересовался. «Идеи есть?» «Не наша штучка», — уверенно вынес вердикт командор. «Точно не наша. Я инопланетное шестым чувством чую». «Здесь все инопланетное, дед. Даже трава, на которой я сижу, и сучья в костре. Не говоря уж о воздухе». «Не передергивай, парень. Мы говорим об артефакте, принадлежащем обществу с высокой технологией. Я такой штуки не помню. Никогда не видел. Ни у Дроми, ни у Хапторов и Кнелина». «Давно это было. С тех пор могли и изобрести». «Нет. Глаза у этих рас не так устроены, чтоб такой картинкой любоваться. Соображаешь?» «Это верно», — согласился Тревельян. «К тому же после эпохи Темных войн ни Дроми, ни Хапторы, ни Кнелина в эту ветвь галактики не совались и земные интересы не затрагивали. Печальная память о сокрушенных рейдах Звездного флота была еще свежа». «В мои времена, — сообщил командор, — мы знали 18 технологически развитых рас, способных к межзвездным перелетам. 4 или 5 были враждебными. И мы задали им персу. А сколько известно теперь?» 42. И 20 из них гуманоиды. Тревельян спрятал пластинку в мешок. «Думаешь, кто-то из них тайно присутствует на Осире? В нашей подмандатной зоне?» «Этого я не утверждаю. Я только хочу напомнить тебе, мальчуган, что галактика велика, и к 42 известным расам может добавиться 43-я». «Это было бы великим событием», — воодушевился Тревельян. «Найти еще одну гуманоидную расу на технологической стадии? Такое открытие обессмертило бы наше имя». «Я и так уже бессмертен, а у тебя есть почетная медаль и венок отваги», — ворчаливо напомнил командор. «Однако...» Он вдруг замолк и тут же встрепенулся и прошипел. «Шш! Вот оно! Снова, чуешь? Какая тишина!» В голове у Тревельяна кольнуло. Это было не физиологическое, а ментальное ощущение. Внешний импульс природного телепата, который пытался зондировать его разум. Хотя сам он не обладал особыми талантами в этой области, но, будучи тренированным наблюдателем, мог распознать ментальную волну, ответить на призыв или поставить непроницаемый блок. Пожалуй, можно было бы и ответить. Ничего угрожающего он не ощущал. Мысль оформилась сама собой. «Кто ты и что тебе надо?» Четкого ответа в словах или визуальных образах он не почувствовал. Пришло ощущение одиночества, тоски и робкой надежды. Чистая эмпатия. И к тому же на инстинктивном уровне. Но Тревельян понял, это существо было дружелюбным. «Ищет себе хозяина», — сказал пожилой проводник. И еще добавил, «кому-то боги пошлют удачу». «Иди ко мне», — предложил Тревельян. «Иди, не бойся, малыш». Его о чем-то спросили. Вопрос тоже не был словесным и содержал недоумение, страх и смутное чувство раздвоенности. «Он знает обо мне», — сказал командор. «Видит одного, но ощущает двоих, и потому испуган. Хотя зверюшка тебе симпатизирует. Лепешку ему предложи. На жратву любая тварь клюнет». Тревельян последовал этому совету. «Хочешь есть, иди ко мне, я накормлю». Он почувствовал, как его призрак-имплант огородился ментальным барьером. И в тот же миг что-то небольшое, крылатое, мелькнуло над костром, описало круг в воздухе и свалилось прямо ему в руки. Зверек был точно таким, как чучело над шкафом библиотеки правителя. Серая пушистая шерстка, перепончатые крылья, тоже поросшие коротким мехом, мордочка, похожая на кошачью, и основательная пасть с розовым языком и острыми клыками. «Ты кто?» – спросил Тревельян. «На летучую мышь не походишь, скорее на летающего котенка». При звуке его голоса существо вздрогнуло и крепче прижалось к нему. Он достал кусочек лепешки, немного сушеного мяса и скормил своему новому приятелю. Тот принял угощение охотно, видимо, был всеяден, как многие животные на Осире. Тельце у него было теплое, мех шелковистым и ухоженным, словно у породистой кошки. Рассматривая его и почесывая за ушами, Тревельян обнаружил 4 лапки с острыми когтями, не очень длинные, но пышный хвост и отходившие от лопаток тонкие кости, основание крыльев. «Тебя тут, кажется, Шером зовут?» «Но это нам не подходит. Шер – это просто Шер и ничего больше. А ты теперь мой Шер!» Зверек, соглашаясь, пискнул. «Ты, надеюсь, мальчик. Будешь тогда Греем. Грей – твое имя. Понял?» «Грей. Серый». Эмоция покоя и довольства. Затем в сознании Тревельяна поплыли, накладываясь друг на друга, смутные изображения. Клыкач, пац, дикая кошка, еще какие-то крупные животные. И все бегут, точно от лесного пожара. «Это он услужить предлагает», — молвил пробудившийся командор. «Всех, говорит, распугаю. Спи спокойно. Полезная зверушка». Грей заворчал, но тут же затих. Видно, начал привыкать к странностям хозяина. «Слышал я, ты кровь сосешь», — сказал Тревельян. «Так вот, это только с моего разрешения». Затем он вытянулся на земле и уснул.